Я просил. Опять эта песня в Москве вызывала много шума, и меня в Ленинграде часто спрашивали, поэтому я чтобы разъяснить все возможные недоразумения. Это будет занятно, да? Недоразумение быть не может. То есть кому она посвящена, совершенно действительно совершенно ясно. Вот Андрей по этому поводу даже, у нас было с ним расхождение где-то недели на две, когда он мрачно на меня поглядывал. Вот, но дело в том, что меня еще просто сейчас спрашивают мое отношение к Макаревичу. Вот, я хочу просто ответить при всех, чтобы не было кривотолков, что ему крайне тяжело, я ему крайне благодарен, что он из всех нас, которые этим делом занимаются, он взял на себя самую тяжелую ношу. Он как ледокол попер впереди, и все дерьмо он тащит на себе. То есть это не мне, это ему приходится ездить там по городам там Сибирь, на Нижней Волге, я не знаю, как называются, дикие места, и там выносить на себе вот весь этот груз популярности, там, звонков девочек по ночам в номер. Это очень тяжело. Вот, и то, что он постепенно может этого не выдержать, достаточно печально, если так будет. Вот, ну, в общем, я его всегда любил, и я думаю, что мои чувства к нему в ближайшее время не изменятся. Ну, я очень сожалею по его поводу, что все так вышло. Никто не знал его, когда мы все это начинали. Я уже знаю 76-го года, поэтому я хорошо это помню. Борис, а с аквариумом так выйти не может? Ты понимаешь, аквариум — это название, от которого любые власти шарахаются просто как пони. Это я прекрасно понимаю. Поэтому я сильно сомневаюсь, что какая-либо из этих властей возьмет нас к себе, чтобы держать нас в узде. Это сложно, все боятся. Остается мифический аквариум, да? Трудно сказать, я не знаю, что остается. Вот пока нам на время разрешили играть. Не знаю, сколько долго продлится такой райский период. Думаю, что недолго. Хорошо, а как вы им воспользуетесь? Мы будем играть, пока нас не запретят. Опять. Где? Везде, куда нас позовут. В Москву не поехал, да? В Москву мы сейчас не поехали, просто потому что нам предложили и странный расклад, когда какой-то устроитель на концертах, который постоянно всех вяжут. Вот, и он не сумел устроить никаких бумаг. То есть это автоматический вариант самоубийства. То есть мы едем, у нас сразу устраивается какой-то скандал маленький, причем его устраивают либо просто само по себе, либо его устраивают специально. Вот. И мы тонем уже так надолго. Вот. Я хочу продержаться, попробовать хотя бы дома, я не знаю, выйдет или нет. Забавно просто быть на плаву. Мне интересно, это давно не было.